Глава 6. Москва. Посольство Японии в СССР. Посол Японии в СССР Тору Фудзита был очень разочарован, когда ему, отчитываясь ежедневно о подготовке к очередному приему в посольстве, сообщили список отказников, и в нем он нашел фамилию Павла Ивлева. «В чем причина отказа?» — удивленно спросил он. У помощника этой информации не оказалось, начался переполох. Минут через 5 помощник прибежал, переговорив с тем, кто принимал этот звонок, и сообщил, что Ивлев сейчас находится за пределами Советского Союза, и до конца ноября его в стране не будет. «Ну, это еще неплохо», — успокоенно подумал посол. «Главное, это не принципиальный отказ Ивлева идти на дальнейшие контакты, не посещая ни одного из мероприятий в посольстве. Такое, к сожалению, с советскими гражданами случалось достаточно часто. Вероятно, как предполагал посол, кто-то на них сообщал куда следует о том, что они либо были чрезмерно выпивши на этом мероприятии, либо в целом по долгу их службы им нельзя было посещать такого рода мероприятия в посольстве со страной, с которой у Советского Союза есть серьезные проблемы в отношениях. Увы, но достаточно часто интересные для общения люди, появившись один или два раза, пропадали потом с концами. Так что это было самое большое первоначальное опасение посла, когда он услышал об отказе Ивлева принимать участие в этом приеме. А так ему очень хотелось переговорить с Ивлевым еще на какую-нибудь тему, не связанную, к примеру, напрямую с Японией, чтобы лично убедиться в уровне его знаний для того, чтобы проверить ту гипотезу, которую почему-то восприняли как руководящую в Токио. Ту самую, что Ивлев всего лишь является говорящим попугаем, который озвучивает в своих разговорах и публикациях то, что слышит от каких-то очень умных профессоров на своем экономическом факультете Московского государственного университета. Сам он эту точку зрения не разделял, но ему нужны были серьезные подтверждения того, что точка зрения токийских министров в данный момент по этому вопросу неправильная. И то надо будет дважды и трижды подумать над тем, как, если его сомнения в ней окончательно подтвердятся, подать их в Токио таким образом, чтобы это не выглядело ни в коем случае как критика точки зрения министра внешней торговли и промышленности или тем более премьер-министра страны. Ну что же, в декабре у меня будет еще одна возможность залучить Ивлева на свой посольский прием, — подумал посол. Авось в этот раз он будет в СССР и сможет посетить это мероприятие. Жаль, конечно, что придется ждать больше месяца для этого, но любой дипломат привык к долгой кропотливой работе, и месяц для него серьезным сроком обычно никогда не является, если, конечно, речь не идет о каком-то очень серьезном кризисе, который надо решать в режиме нон-стоп, когда каждая минута на вес золота. К счастью, именно с СССР, несмотря на плохие отношения, такие ситуации возникали крайне редко, и посол, просматривая свой календарь, даже примерно знал, когда они могут происходить. Как правило, самые резкие заявления в адрес Советского Союза с требованиями возврата северных территорий звучали во время очередных парламентских выборов в Японии. Тогда МИД СССР недоумевал, посла Японии вызывали в него и просили разъяснить позицию того или иного деятеля Японии, который высказывал подобного рода претензии. Ну а между выборами в основном была тишь да гладь. Ну что же, этот разговор, что будет являться тестом по Павлу Ивлеву, мне просто придется провести позже, чем я планировал, — подумал посол. Одно плохо, конференцию с Токийским университетом к тому времени уже успеют провести на профессорском уровне, что исключает участие в ней Павла Ивлева. Жаль, на конференции он тоже планировал побывать лично и хотел бы иметь шанс встретить там этого молодого человека. Куба, Гавана. Посол Забродин после возвращения в посольство сел обсудить с Зенчиковым впечатления по поводу этой поездки в Вородеры к Павлу Ивлеву. Старый хороший способ — сравнить свои впечатления от одной и той же беседы с тем, кто тебя сопровождал, для того, чтобы сопоставить их и, возможно, обратить внимание на какие-то моменты, которые сам упустил по той или иной причине. Такое практикуют сотрудники спецслужб. Но естественно, что и дипломаты тоже подобными полезными приемами отнюдь не пренебрегают. «Что скажете, Виталий Сергеевич?» — спросил он второго секретаря. «Заметили какие-то отличия в поведении молодого человека по сравнению с тем разом, когда вы к нему один приезжали?» «Нет, Андрей Владиславович, абсолютно никаких отличий», — ответил второй секретарь. «Та же самая абсолютная уверенность в себе, как и в прошлый раз. Видели, как он в плавках на пляже царственно стоял?» — продолжил Зенчиков. «Совершенно как ни в чем не бывало. Это в присутствии посла Советского Союза-то». «Это да», — согласился Забродин, — «но, с другой стороны, у него была веская причина. Рядом с ним был целый генерал Советской Армии, с которым он сюда отдыхать к нам прилетел. Похоже, дружба у них теснейшая, раз со своими женщинами приехали вместе отдыхать. Понять бы еще, действительно ли Ивлев на армию опирается, или все же это не основное его знакомство», — размышлял посол. «Хотя, с другой стороны, не Балдин же повлиял на точку зрения нашего министра иностранных дел». «Значит, да?» — продолжил рассуждать посол. «Скорее всего, это его манера поведения именно с генералом под боком никак и не связана. У него есть и другие опорные точки посерьезнее». «А вы обратили внимание, товарищ посол, на то, как он к нам спустился, переодевшись?» — сказал Зенчиков. «Вот ни за что не поверишь, что у него нормального костюма с галстуком нет с собой. Но он же надел какие-то простые штаны и рубашку. Это однозначно был совершенно ясный сигнал в нашу сторону, что он нас не особенно важными считает, раз мы в костюмах и галстуках, а он в такой вот свободной форме пришел. Да, еще вы обратили внимание, что у рубашки вверху были две пуговички расстегнуты, а не одна? Мол, большое спасибо за ваш визит, но вы меня от отдыха оторвали». «Соглашусь с вами, Виталий Сергеевич, по этому поводу», — кивнул посол. «Он явно демонстрировал, что не такие уж большие люди к нему в гости приехали. Мол, часто ему приходится общаться с гораздо более значительными персонами». «Это я тоже отметил. Точно так же, как и то, что в столовой, когда он в нее спустился, он не подсел сразу к нам, а пошел себе еду набирать. Не привык я к таким пацанам, которые в такой ситуации так себя ведут, словно у них как минимум равный статус со мной». «Ну как же не привыкли, товарищ посол, если прямо сейчас в посольстве у нас один из таких имеется?» — улыбнулся Зенчиков несколько фамильярно. Забродин прекрасно понял, о ком он говорит. «Да, уже пятый месяц у них третьим секретарем работает яркий представитель золотой молодежи. Племянник одного из членов Политбюро, прибывший в его распоряжение вскоре после окончания МГИМО на работу. Балбес и лоботряс, да еще и невероятно наглый. Как же он не любил вот таких вот крайне недисциплинированных и самодовольных сотрудников, которым не то что нельзя было ничего серьезного поручить, а категорически не стоило этого делать. Любой серьезный вопрос ими с высоким шансом будет завален». Но, кроме того, крайне неприятно было и то, что во время каждого своего отпуска на родине этот племянничек будет сливать своему дяде весь компромат на посольских работников и лично на посла, который он соберет в течение года. Ни один посол не хотел оказаться в такой ситуации. Ну что ж ты поделаешь, когда тебе присылают такого сотрудника прямо из Москвы, учитывая, что посольство на Кубе считается очень лакомым вариантом в плане зарубежной дипломатической службы, — подумал Забродин. Но фамильярный тон Виталия Сергеевича он не поддержал и на эту тему рассуждать с ним дальше не стал. В конце концов, какие у него гарантии, что Зенчиков сам стукачеством не занимается в отношении него и других сотрудников посольства? Кто угодно мог стучать в Москву. Никогда ты сам не угадаешь каждого из таких дятлов, особенно если умный человек этим занимается. Он тебе может постараться лучшим другом стать для того, чтобы ты доверял ему безоговорочно и делился своими потаенными мыслями. А потом, по возвращении в СССР, узнаешь, что попал как кур в ощип. Поблагодарив Зенчикова, который поделился с ним, к сожалению, теми же самыми мыслями, что у него самого были, ничего нового не добавив, он принялся размышлять над дальнейшими действиями. Придумал он, к кому в Москве можно обратиться, чтобы больше информации по этому Ивлеву собрать. Генерал МВД для этих целей лучше всего подойдет. Осталось только решить вопрос, как с ним так связаться, чтобы не попасть в поле зрения никого, кто этого самого Ивлева может курировать. Не хотелось бы, чтобы его взяли на карандаш как излишне любопытного, сующего нос не в свои дела те самые люди, что этого Ивлева опекают. Но пока что главное, чтобы Ивлев поскорее покинул Кубу. Нет, даже не так. Неправильно он сформулировал. А ведь точность формулировок отличает хорошего дипломата от плохого. Главное, чтобы до его отъезда никакой новый скандал с ним не случился. Куба, Лурдес. Генерал ГРУ Куликов даже не сразу и поверил, когда военный советник прибежал к нему с новостями, от которых гудело посольство СССР на Кубе. Громыко лично позвонил из Москвы послу и велел снять всякие претензии к Павлу Ивлеву по поводу этого интервью. Министр к тому же велел сообщить о том, что никаких претензий больше нет и самому Ивлеву, и посол после этого собрал целую делегацию и отбыл к нему в Вородеро. «Упасть не встать», — сказал Куликов вслух, когда остался один после беседы с военным советником. «Что за бардак у этих гражданских творится? Кто и как смог заставить Громык снять все вопросы к Ивлеву?» Потому как опытному генералу было ясно, что министра именно заставили. Иначе не отправил бы он целого посла, по сути, извиняться перед пацаном 18 лет от лица советского МИДа. «Нет, Балдин мне, конечно, наврал с три короба про него», — покачал головой генерал ГРУ. «Не может обычный провинциальный пацан, пусть даже и очень толковый, такие связи иметь, чтобы вот так красиво на Громыка наехать. Мутят они оба, и Балдин, и Ивлев. Явно мутят что-то». «Ну, теперь хоть понятно, почему пацан с таким равнодушием от моих предложений помочь ему с Громыка отказывался», — усмехнулся Куликов. «Видимо, связался уже с кем надо для того, чтобы ситуацию эту разрулили. И просто ждал, когда все как следует раскрутится, и больше никаких проблем с Громыко у него после этого не останется». Генерал ГРУ был человеком очень упорным и настойчивым, так что решил, что просто так он это дело не оставит. Надо будет завтра к Балдину и Ивлеву приехать и снова на рыбалку позвать. А ось получится все же расколоть хоть одного из них по деталям этого дела, хотя пацан просил Балдину ничего не говорить. Может, Эдик и в самом деле ничего не знает? Да, наверное, ничего не знает. Если скажешь ему про всю эту катавасию, он тут же начнет Ивлева мучить вопросами. И тот наверняка обидится на меня, что я ему отдых испортил, и после этого точно никакой информации от него добиться я не смогу. Значит, что-то узнать я смогу, если повезет, только от самого Ивлева, при условии, что не буду трогать Балдина. Куликов знал, как в их деле хорошо работают похвалы. А лучше всего, конечно, восхищаться собеседником с целью получения важной информации, когда он пьет. Жаль, с Ивлевым это не прокатит. Он пьет так, немножечко. Видно по нему, что алкоголь оставляет его равнодушным. Ну или как профессионал не дает себе шанса разболтать что-то важное, хлебнув лишко. Удивительно, конечно, такое видеть у парня в его возрасте, но мало ли, опытные люди его подучили. Это ж все зависит от того, кто конкретно его воспитанием занимался. Если батя у него из кремлевских небожителей, то вполне мог устроить так, чтобы с сыном работали очень добротные профессионалы, передавая свой опыт по поведению необходимому для того, чтобы сделать успешную карьеру. Москва, квартира Алероевых. Ахмат ушел на работу, малыш заснул, и Аполлинария вспомнила, что забыла похвастаться успехами Паши в плане приглашения в зарубежное посольство его собственному отцу Тарасу. Прежние разногласия с Тарасом как-то в последние годы заметно уменьшились. И Поля, думая о причинах этого, недавно пришла к выводу, что, скорее всего, это было связано с тем, что она уже с Эльвирой не живет вместе. Мать же ее в свое время с Тарасом поссорила, не дав отправиться вслед за ним в Сибирь. Хотя за эти последние 2 года и сама Эльвира тоже сильно успокоилась по отношению к Тарасу. У ней самой наладилась личная жизнь, и она скинула с себя прежние заботы о детях и внуках. Да и жизнь в целом у всех стала гораздо более спокойной и упорядоченной, в отличие от тех времен, когда в Святославле жили. Паша подрос, раскрылся неожиданно, как настоящий мужчина, опора семьи, несмотря на юный возраст, и все за пару лет очень резко изменилось к лучшему. Но кто бы мог подумать, что такое возможно? Аполлинария сама иногда отказывалась верить, что живет в собственной квартире в Москве, а муж работает в министерстве на высокой должности. Да и распирала Поле от желания срочно похвастаться новыми успехами Паши. На новой работе она не успела завести таких тесных отношений, чтобы звонить по таким поводам. Так что решила, что Тарас — самое то. А если не окажется его на месте, вдруг уйдет в свой институт пораньше, так и ничего страшного. Она тогда Кире похвастается. Раньше она ее ненавидела, но теперь, когда у нее есть Ахмат, это уже больше не имеет никакого значения, что она за ее Тараса замуж вышла. Тарас уже давно не ее. Но трубку снял сам Тарас. Правда, немножко удивился, что она сама ему звонит. «Привет, Поля. Случилось что?» — сразу спросил он встревоженным голосом. «Что ты сразу про плохое думаешь?» — возмутилась Аполлинария. «Все хорошо, дети на Кубе отдыхают. Инна звонила вчера, у нее тоже все в порядке. Хотела рассказать тебе, как Пашу нашего высоко оценили». «А ну, давай-давай», — с энтузиазмом ответил Тарас. «Правда, он же на Кубе. Как его оценить смогли без него?» «Не перебивай», — сказала Аполлинария. «Помнишь, он в прошлом месяце в японское посольство на прием ходил? Так вот, он сейчас на Кубе, а ему еще 3 приглашения в различные посольства пришли — французское, испанское и снова в японское. Представляешь, всего 1 раз сходил и как показал себя, так что теперь его все эти иностранцы наперебой к себе приглашают». «О, это интересно», — сказал Тарас. «Но посольство обычно же приглашают за неделю или за 2, вот так вот, письменно. Значит, Паша, раз до конца ноября будет на Кубе, пропускает все?» «Да я уже во все эти посольства отзвонилась. Сказала, что его не будет, потому что он за рубежом. Они меня везде очень вежливо благодарили». «А вот это ты зря», — сказал Тарас. «Тебе надо было малыша кому-то вечером на несколько часов оставить. Взять Ахмата за ручку, приодеться да пойти вместо Паши на прием. Приглашение-то на 2, небось». «Как так? Вместо Пашки?» — удивилась Аполлинария безмерно. «Приглашение же для него». «Ой, Поля, что-то прям как деревенское. Да многие так делают. Наш ректор постоянно, когда идти сам не хочет или не может, проректору свое приглашение передает. Для посольства что самое важное? Чтобы побольше народу приличного был на приеме. Если никто не придет, это же трагедия. Безразличие к стране со стороны местных. Провал их дипломатической работы. Так что они на такие вещи глаза охотно закрывают. Главное, конечно, придя по чужому приглашению, вести себя прилично. Но вы же с Ахмадом не хулиганы. Так бы себя и вели». «Вот где ты был раньше, Тарас, с этими откровениями?» Расстроилась Аполлинария. «Там же, где и раньше, Поля, в том же городе, где ты сейчас живешь. Общаться надо просто чаще, да советоваться. Я же от тебя, в отличие от вас с Эльвирой, никогда не закрывался. Всегда помочь был готов». «Ну ладно, не будем уже о старом». «Да, не будем». Охотно согласилась Аполлинария и тут же воодушевленно продолжила. «Но мы все равно эти предложения для пользы используем с Ахмадом», — сказала Аполлинария, решив показать Тарасу, что она тоже не лыком шита. — «Это как интересно», — заинтересовался тот, оправдав ее ожидания. «Да я их Ахмаду отдала, чтоб похвастался на работе. А то есть там такой у них мужик противный. Постоянно своими родственниками хвастается, уверяя, что они каких-то там невероятных высот достигли. Вот Ахмат ему в курилке под нос и сунет эти приглашения, чтобы видел, что и у других сотрудников, у родственников жизнь вполне удалась. — Ой, Поля, Поля, да как вам вообще могло в голову такое прийти? — заохал вдруг Тарас. — Вот что значит, в тихой деревне спокойно жили. Не пуганы вы совсем. — И не в деревне вовсе, — обиделась Аполлинария. — Святославль наш вполне себе приличный город, как будто сам там не был. — Да не это важно, а то, что Ахмат в министерстве же московском работает, а там работников пасут всех, догадайся, кто именно. И если бы эти приглашения еще были в посольство социалистических стран, но они же в посольство стран, которые с нами враждуют, под американцами лежат. Так что стуканут на твоего Ахмада кое-куда, как пить дать, стуканут. Попортит он себе карьеру этим вовсе, а не покажет достижения Паши. У него телефон-то рабочий есть? Можешь ему позвонить, отговорить его от этой ерунды опасной? Ох, сполошилась теперь уже Аполлинария. Об этом мы не подумали. Спасибо тебе, Тарас. Бросив трубку, она начала лихорадочно набирать номер мужа. Ахмат снял трубку после второго звонка. «Ахмат, ты еще не ходил в курилку? Не показывал приглашение Пашина в посольство?» — затараторила Поля, едва услышав голос мужа. «Оля, да чего ты так сполошилась?» — удивился он. «Как пришел на работу, сразу и сходил. Чего тянуть-то? Там как раз этот поганец был. Видела бы ты его морду, когда я при всех ему эти приглашения показал. Затея наша удалась». «Ох, Ахмат, не надо было тебе этого делать!» «Почему? Вчера сама предложила, а сегодня вдруг уже не надо?» — удивился Ахмат. «Я Тарасу звонила. Он сказал, что не надо этого делать ни в коем случае. Ну да что ж теперь, поздно уже это обсуждать. Придешь домой, там и переговорим». Москва, МИД СССР. Первый заместитель министра иностранных дел Макаров никак не ожидал, что он с министром еще одну беседу по поводу Ивлева будет иметь. Договор, заключенный с сыном, честно выполнен. Парня он расписал перед министром как следует, да еще и от души. Он и сам воспринимал Ивлева как талант с очень большим потенциалом, к которому мало применимы обычные мерки. Что и Андрей Андреевич должен, конечно же, понимать сам, будучи таким же неограненным алмазом в свое время в молодости. Так что звонок из канцелярии по поводу собрания, единственным пунктом повестки которого был указан Ивлев, стал для него, конечно же, большим сюрпризом. Еще больше он удивился, когда увидел, что в приемной министра на это же время назначено и заместителю министра Чебакову. «Он-то здесь с какой стороны может быть полезен?» — подумал Макаров. Естественно, что в присутствии помощника и секретаря Громыка поговорить им открыто на эту тему не удалось. А в коридор выходить тоже не очень хорошо. Вдруг министр их позовет к себе, а их в приемной нет, они по коридору гуляют. Наконец Громыка их пригласил к себе. В точности, как Макаров и ожидал, выйдя лично, распахнув дверь и молча махнув рукой, мол, «заходите». Кстати, это было обычно характерным показателем плохого настроения у министра. И Макаров с коллегой переглянулись, понимающе, прежде чем заходить внутрь. «Вы оба люди опытные», — сказал Громыко, когда они все уселись по своим местам. «Скажите, может ли так быть, что один из вас как-то с Фиделем Кастро договорился, чтобы он тоже мне позвонил по поводу этого вашего Павла Ивлева?» Макаров с Щебаковым удивленно переглянулись. Они понятия не имели, что, оказывается, оба ходили ходатайствовать за Ивлева. Это, конечно, не прошло мимо министра. «Мысли такой не было, Андрей Андреевич», — первым, как старший, сказал Макаров. «В чем был бы смысл? Ситуация достаточно простая, да и никто не выносит ссор из избы в нашем-то статусе». «Естественно, тоже нет», — помотал головой Чебаков. «А что случилось-то, товарищ министр? При чем тут вообще Фидель?» «Случилось, что Фидель Кастро мне звонил вчера и руки выкручивал, чтобы я вашего Павла Ивлева не трогал. А поскольку сразу перед ним вы приходили, вот я и решил спросить, не связано ли все это между собой?» — устало сказал министр. Согласитесь, это выглядит странно, когда сразу три человека в небольшом совершенно временном диапазоне приходят за одного 18-летнего паренька просить. Макаров и Щебаков, конечно же, согласились, что да, странно, но по-прежнему никаких идей по этому поводу выдвинуть не смогли. «Ладно, товарищи», — махнул рукой Громыко, — «все, расходимся по своим рабочим местам. Над этой проблемой будем в свободное время голову ломать. А в рабочей у нас огромный фронт работы по нашему непосредственному профилю». Макаров с Щебаковым, выйдя из приемной министра, тут же, пройдя немного по коридору, остановились. Макаров, признаться, был удивлен. Всегда до этого он считал Щебакова достаточно своекорыстным и циничным человеком, который точно не должен был вступиться за молодого парня, а тут на тебе. Но первым заговорил Щебаков. «Так вы, Виктор Павлович, получается, тоже заявливо ходатайствовали», — заговорил Щебаков. «Да, меня сын попросил, Юрий Борисович», — ответил Макаров. «Ну, а меня дочь», — подмигнул ему Щебаков. «Мол, типа, не хочешь говорить, кто просил, ну и ладно, имеешь право, у всех свои секреты». «Да нет, Юрий Борисович, в самом деле сын. Он однокурсник Павла Ивлева и очень сильно его уважает». Решил не оставлять ситуацию в таком ключе Макаров. Раз уж попали в нее вместе, то хоть на небольшую откровенность друг от друга они могут рассчитывать. Щебаков даже заморгал от неожиданности, но вроде бы понял, что ему не соврали, потому что тут же сказал. «А меня вот Межуев из КПК попросил парня из беды выручить. Но скажите, кто мог ожидать, что за него еще и Фидель заступится? На этом фоне все наши потуги уже смысла-то особого не имели». «Не могу с вами не согласиться, Юрий Борисович», — кивнул Макаров. Из-за угла коридора вышла группа сотрудников, и заместители министра, не собираясь продолжать этот разговор при свидетелях, пожав друг другу руки, разошлись.